Джеймс Роллинс. Айсберг. Роман. Перевод с английского Шуверова. Москва, Эксмо, Санкт-Петербург, Домино, 2010 год. Посвящается Дэйву Мику, новой звезде, восходящей на литературном небосводе. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.